Теперь осталось только выкроить время Иману, потренировать эти два полученных заклинания, и дело окончательно будет сделано. И таки да, мана, все, как всегда, упирается в ману. Вечный дефицит. Цветы, самолет, теперь вот еще целительство, как детское одеяло, которым пытается укрываться взрослый человек. Укроешь ноги, мерзнут плечи, подтянешь одеяло вверх, ноги начинают замерзать, да еще и зад из-под одеяла вылезает. И снова, в который уже раз я испытал разрыв шаблона. Вроде, по всем признакам, этот мир намного более отсталый по сравнению с тем, в котором я жил ранее. По крайней мере, эта вот квартирка, совершенно без всяких удобств, точно свидетельствует о правильности данного моего вывода. И буквально тут же больной, который по всем критериям развитого технологического мира еще вчера был одной ногой в могиле, вдруг резво соскакивает с кровати и начинает танец в присядку. А потом мы снова пили чай, на этот раз с печатными пряниками. И оговоренную плату за свою работу Маринка тоже получила. Накопления у этого семейства, оказывается, вполне были, и, поскольку основной кормилец семьи вновь оказался на ногах, заплатить 40 рублей он был вполне в состоянии. Не золотом, конечно, но, тем не менее, в этот день никаких нежелательных встреч на обратном пути у нас не случилось. Не пригодилось знание заветного слова. Впрочем, Маринка же не в последний раз тут свои целительские умения отрабатывала. Лучше знать имя уважаемого в здешних местах человека, чем не знать. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 16 главы. Сила 13, ловкость 13, выносливость 16, разум 20+1, дух 7+1, мана 70. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 2, живучесть 4, право на посещение системного магазина 3. Глава 17. Первый звоночек о намечающихся проблемах прозвучал вечером, после возвращения родителей с работы. «Так, ребята и девчата», — обратился к нам с сестрой мой отец, — «с завтрашнего дня для вас все прогулки после школы временно отменяются. В школу и из школы тоже ходить лучше в компании из ребят, живущих неподалеку. Но, папа», — вскричала раздосадованная подобным ограничением своих свобод сестренка. «Никаких, папа», — перебил ее очень сердитый возглас отец. «Сегодня ко мне подошли посланцы от той банды, боевика, из которой недавно ликвидировал наш Иван, и потребовали в возмещение этого понесенного им ущерба передать все права на изготавливаемые в наших мастерских самолеты в их пользу. Плюс еще потребовали заплатить им большую сумму деньгами. А ты что?» — не удержался я от напрашивающегося вопроса. «А что я?» — отправился к боярину Кобылину. «Конечно, он пообещал попытаться разобраться с этим вопросом. Не хватает, чтобы какие-то чурки диктовали свои условия русскому дворянству. Но все равно, до того момента, как этот самый вопрос будет окончательно улажен, вам нужно вести себя очень осторожно». «А что полиция?» — это, сняв вопрос буквально с кончика моего языка, поинтересовалась уже Анна. «А что полиция? Завтра пойду туда. Но, зная, как неохотно они реагируют, почти уверен, что полиция ничего делать не станет. Мало ли, что угрожали. У меня же нет доказательств этого. Вот убьют, тогда и обращайтесь», — припомнил я грустную шутку из моего прошлого мира по этому поводу, чем вызвал очень сердитые одергивания как со стороны своей матери, так и сестры. Утром мы с Анютой отправились на учебу. К другим ребятам, чуток подумав, решили все же не жаться. Просто шли, настороженно озираясь, держа наготове уже совсем почти развернутые атакующие заклинания. До нашей гимназии дошли без проблем. Не то бандиты просто запугивали отца, не имея никаких реальных сил, не то просто еще окончательно не решили, как нужно поступить. На занятиях тоже почти до самого конца учебного дня все было, как обычно. Ну, если не считать, конечно, того момента, что я обратился к Мухиной с просьбой разместить мое предложение о покупке системных динариев на городской доске объявлений. Ну, целительница же все равно постоянно той самой доской пользуется, особых трудностей для нее вывесить туда дополнительно мое объявление составить не должно. Ей-богу, о том, чтобы позлить Дианку, я в этот момент даже и не думал. Тем не менее, уже в самом конце разговора увидел, с каким вниманием та наблюдает за нашим с Мухиной общением со стороны. Определенно, если бы взгляды могли убивать, то наша целительница уже точно лежала бы бездыханной. Необычности этого дня начались буквально с окончанием предпоследнего урока. К нам в класс заглянул один из младшеклассников с сообщением: «Ивана Жукова из 9-го срочно вызывают в учительскую. Пока шел до помещения, куда меня пригласили, чуть не извелся в сомнениях. Все казалось, что это приглашение в какую-то ловушку. С другой стороны, куча разновозрастных детенышей вокруг. Вряд ли бандиты, какими бы они ни были отмороженными, затеют на этом фоне предпринимать какие-то серьезные действия. Никакая сумма денег не стоит того, чтобы за тобой, как за бешеной собакой, начали разом охотиться все службы правопорядка империи. До учительской дошел без помех, а там обнаружился вовсе даже и какой-нибудь разбойник, а лично мне совершенно незнакомый капитан со знаками различия летуна, личный адъютант его превосходительства генерал-майора Списивцева с отдельным конфиденциальным поручением, отрекомендовался тот, при моем появлении поднявшись из гостевого кресла. И только в этот момент я вспомнил про то, что сегодня заканчивается установленный по закону срок выплаты обговоренного в суде возмещения мне морального ущерба со стороны генерала. У генерала же, вроде, другой адъютант был, с некоторым подозрением уточнил я, когда мы отошли со всеобщего обозрения в укромный уголок неподалеку. Он отставлен со службы. С начала недели я назначен его превосходительством на эту должность. Постражел голосом офицер. Ну, да, я же посмел почти усомниться в его словах. Простите, не хотел вас обидеть, поспешил извиниться я. Извинения принимаются. А теперь извольте принять, пересчитать и расписаться в полном возмещении. В руках капитана почти как по волшебству возникла довольно объемная пачка сотенных казначейских билетов. Как по мне, так такие бумажные деньги выглядят куда предпочтительнее, чем серебряные монеты. По покупательной способности принимаются наравне с серебром, а весят не в пример легче. Как от меня и потребовал этот, в сущности курьер в офицерском мундире, я тщательно, купюра за купюрой, пересчитал переданные мне денежные средства, после чего расписался в поданной мне уже готовой расписке. Однако если мне страшновато было в школу идти, то обратный путь, с крупной суммой денег в школьном портфеле, показался в 100 раз более напряженным и опасным. Просто-таки путь страха какой-то. Благо, охранница в лице моей сестры меня дождалась после уроков и сопроводила до самого дома. Ну, и что ты, сынок, планируешь делать с полученной тобой столь крупной суммой? Поинтересовался у меня отец, когда я вечером проинформировал его о выплаченном мне генералом возмещении морального ущерба и попросил передать адвокату, представлявшему меня в суде, его 10-процентную долю. Хотелось бы купить что-нибудь для увеличения собственных магических способностей. Те же зелья, к примеру, или, еще лучше, описание и расходники для полезных в плане развития ритуалов. Тогда, быть может, их можно было бы еще и для Анны тоже использовать. Кстати, о ритуалах, влезла в наш разговор с отцом мать. Ты, Ваня, не надумал еще, магом какого направления ты себя видишь в будущем? Учти, что к некоторым из этих ритуалов, наделяющих классом, надо готовиться заранее, иногда чуть ли не за год. И вот что мне ей отвечать: так-то понятно, что существуют вполне распространенные ритуалы, позволяющие получить от системы вполне определенные классы, очень значительно облегчающие как магическое оперирование, так и дальнейшее развитие по избранной специальности. Та же магия стихии у матери всегда обеспечит ей кусок хлеба с маслом, или целительство у той же Маринки Мухиной. Мало того, что на тот кусок хлеба с маслом целителем еще и корка перепадает, так еще и единица маны жизни в ее исполнении, если она, конечно, кастует одно из своих профильных заклинаний, втрое более эффективно по сравнению с единицей маны жизни в целительском заклинании моего исполнения. Да только я ведь коллекционер. В явлении получения класса, как такового, меня совершенно не устраивает тот факт, что заклинания всех прочих магических разделов, за исключением профильного, начинают выполняться для специализированного мага значительно сложнее. Я даже свой собственный путь с применением самых разнообразных накопителей, вроде как, изобрел. Вроде как, потому что, результатом этого моего решения, передо мной сразу же в полный рост встала проблема с маной. И дух у меня развивается замедленно, по сравнению с магами, уже получившими свой класс, и эффективность моей маны, ну, или эффективность заклинаний, что по сути одно и то же, как я уже сказал, заметно ниже. Короче, грусть-тоска с этим универсализмом, а не полноценное развитие. Дай мне еще времени, взмолился я. На сегодняшний день у меня пока слишком разные интересы, я еще не выбрал. Да мне-то что, хмыкнула мамочка. Ты парень, следовательно, можешь хоть вообще не выбирать никакую специализацию. Это вон Анне, уже точно пора определяться, пока не получил от системы в результате какого-нибудь незначительного своего действия совершенно нежелательное мусорное направление. Не понял, реально удивился я этим ее словам, а что парням система сама класс вообще не назначает? С чего ты взял? Фыркнула мать, еще как назначает. Просто для того, чтобы быть консортом в каком-нибудь боярском или княжеском роду, класс от системы не так уж важен. Хоть специалист по аромаге или вообще звездочет. Да, подкинула мне мать информации для размышлений. Нет, так-то о том, что с увеличением возраста адептов система все чаще и чаще начинает наделять их классом едва ли не в совершенно рандомном порядке. Я знал и без этого разговора, но как-то на себя и своих близких это знание не применял. Казалось, что по возрасту нам еще далеко до этого, но проблема в том, что наделить классом система может в любом возрасте. Вон, хоть ту же Дианку взять, а ведь она так хотела, как ее мать, стать магом пространства. Интересно, а есть у системы магический класс, который не ограничивал бы так сильно использование магии непрофильных разделов? И если есть, то можно ли каким-то образом его получить? До школы мы с Анютой в это утро добрались без всяких проблем. В вестибюле разошлись. Она отправилась в собственный класс, а меня совершенно неожиданно на полпути к нашему классу остановила Дианка Сорокина. Причем, по всему было видно, что наша встреча вовсе даже не спонтанная. Именно меня она в этом коридоре и дожидалась. «Иван, можно тебя на минуточку?» – позвала она, когда я проходил мимо. И сразу сердце мое ёкнуло куда-то вниз. В ушах застучали молоточки, а весь мир сузился до этой стройной женской фигурки. Пусть другие говорят, что та же Маринка Мухина ничуть не меньшая красавица, для меня богиней была лишь одна. «Слушаю тебя, Диана», изо всех сил постарался, чтобы хотя бы мой голос звучал уверенно и безэмоционально. Хотя, как знать, удалось ли мне хотя бы это. «Иван, Ваня, я прошу прощения за то, что наговорила тебе в прошлый раз». Дианка выпалила слова извинения скороговоркой, после чего, потупившись, продолжила намного менее громко и уверенно. «Я очень хотела бы вернуть наши с тобой отношения, те, что у нас были, обратно. Однако странная штука, человеческая психика. Еще полминуты назад я ощущал дичайшую сушь в горле, и сердце мое бешено стучало, пытаясь вырваться наружу. Но стоило только мне услышать подобные слова от моей ненаглядной, сразу же в голове целая куча слов появилась. Еле-еле смог их удержать, избежав спонтанного потока упреков в ее адрес. Ну, я же все эти дни очень хотел вернуть наши начинающиеся отношения назад. Глупо было бы все испортить в результате дурацкой вспышки агрессии в адрес тоже пытающейся исправить причиненный вред подруге. «Диана, пойми меня правильно», — начал я свой монолог, чуток успокоившись, — «прошлое твое объявление о том, что ты сожалеешь о наших с тобой прогулках, было для меня очень болезненным. И что самое главное, ты так сделала абсолютно без всякого повода с моей стороны. Прости, это как наваждение было», — перебила меня красавица. «Показалось, что вместе с Никитой закончилась и вся моя жизнь. Вот-вот, и я о том же», — покивал я головой, соглашаясь с обоснованием поступка Дианы. «А что будет, если на тебя следующее наваждение в самый неожиданный момент нахлынет? Решишь, что твой принц на белом коне где-то рядом горцует, а я так, очередная ошибка, достойная лишь сожаления. Ты прогоняешь меня», кажется, Сорокина по-настоящему удивилась. «Нет, я предлагаю дать нашим отношениям еще один шанс, последний. Если еще раз между нами повторится подобная ситуация, клянусь, как бы больно мне ни было, второй раз я тебя уже не приму. Ага-ага, мне бы самому хоть чуток той убежденности, которую я пытаюсь в этот момент демонстрировать. Сам себя не пойму». Вспыхнувшие раздражение с обидой уже снова сменились безудержным восторгом. «Но сейчас мир», — улыбающаяся Дианка протянула мне кулачок с оттопыренным мизинцем. Сам когда-то научил ее такому жесту. В класс мы с Сорокиной вошли вдвоем. Точнее, я следом за ней, многие присутствующие, особенно девчонки, внимательно посмотрели в нашем направлении, но, разумеется, вот прям так сразу, вслух ничего не сказали. А потом в класс скорым шагом вошла математичка, затеявшая в этот день очень важную и ответственную контрольную, и всем уж точно стало не до нас. Хе-хе, как там изречение кого-то из великих звучит. История имеет обыкновение повторяться дважды. Сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. Вот и я в этот день дважды умудрился испытать очень сильные эмоции. И, что характерно, оба раза из-за женщин. Анна, к Когда мы после уроков с ней домой возвращались, попыталась уколоть. «Скажи, братик, на каком этапе твои отношения с Митрохиной состоят?» «Митрохиной? Какой Митрохиной?» Не сразу сообразил я, о ком в данный момент Анюта завела речь. «Екатерина Митрохина, ты еще о ней у меня как-то выспрашивал». «А, Катерина?» – сообразил я с запозданием. «Да, в сущности, ни в каких. А что, это хорошо, что ни в каких, а то до нас сегодня донесся слух, что она чуточку, как бы это сказать, беременна. Вот я о тебе и подумала, не стану ли я вдруг совершенно неожиданно сначала заловкой, а чуть погодя и тетушкой. Чур, меня!» Совершенно искренне воскликнул я, испытав неожиданное и очень сильное облегчение. А сестренка, зараза такая, только посмеялась, видя, как сильно я переменился в лице. Да, определенно, надо поосторожнее себя с женщинами вести, вот бы я попался, клюнув на сладенькое. В том, что угрозы в наш адрес со стороны греческой мафии были совсем не просто так, наше семейство убедилось через несколько дней. Ночью я долго не мог уснуть, потому горький запах дыма уловил практически сразу. Как был, в трусах, поспешил проверить, откуда он у нас взялся, открыл дверь в коридор и сразу же закашлялся. Сизый дым стелился тяжелыми клубами, накатываясь в нашу с Анькой часть дома со стороны родительской половины. «Анька, просыпайся скорее! Пожар!» Заколотил я ладонью по запертой створке двери, ведущей в комнату моей сестры. Услышав сонный отзыв со стороны комнаты, еще раз проорал предупреждение о пожаре и поспешил в сторону родительской спальни. Благо, пусть и с запозданием, но вспомнил, что я нынче не просто так, а являюсь пусть и неопытным, но магом. В частности, все тот же воздушный поток, которым я когда-то толкал вперед мой самолет, на самых минималках оказался вполне способным, как обеспечить меня чистым воздухом, так и позволить, пусть плоховато, но ориентироваться в заполненных дымом помещениях. Хвала небесам, что мои родители не запирали дверь спальни. Два недвижимых тела я обнаружил в их кровати. Сверху же веяло уже обжигающим жаром. Похоже, огонь охватил наш дом, начиная откуда-то со второго этажа. Вот-вот, прогорит межэтажное перекрытие, и тогда нам будет уже не спастись. Кашляя и утирая слезы и сопли, несмотря на заклинание, небольшая часть дыма все же попадала в мои дыхательные пути, я вытащил сначала мать, а потом и отца из их спальни в коридор и дальше к лестнице на первый этаж. Еще одной удачей стало то, что сестра очень быстро откликнулась на мои призывы и тоже подключилась к спасательным действиям. Ну, и еще повезло, что наши слуги предпочитали ночевать в своих собственных домах, Антон в флигеле, расположенном хоть и на нашей придомовой территории, но вне зоны возгорания, хоть их вытаскивать не потребовалось. Совместными усилиями мы вынесли так и не приходящих в себя родителей в сад. Над нашим домом поднималось багровое зарево. Внезапно мне пришло в голову, что заклинание воздушного потока может помочь и моим родителям. Наверняка же у них в легких полно дыма и угарного газа. Максимально его уменьшив, принялся прилаживать свой конструкт к дыхательным путям родителей. Анька же, увидев, чем я занимаюсь, принялась накачивать их тела сырой магией жизни. Со стороны улицы послышались звуки. Ага, бушующий пожар разбудил соседей. Пожарные, как это частенько случалось и в моем бывшем мире, наверняка подоспеют, когда их помощь уже будет нужна постольку поскольку. Впрочем, отвлекаться на подобные мелочи у меня уж точно нет времени. Установив приток свежего воздуха в легкие, я принялся создавать изученное совсем недавно лечебное заклинание. Понятно, что не по профилю, оно вообще-то предназначалось для лечения ран, но, может, все же хоть чем-то поможет. Пожарных дожидаться не стали. Я снова позабыл, что нахожусь в магическом мире, и что среди наших соседей имеется немало вполне квалифицированных магов стихии. Даже создавать потоки воды не потребовалось, как я уже, вроде бы, рассказывал когда-то ранее, вода, в плане стихийности, находится где-то на границе и ее сотворение является для среднестатистических стихийных магов крепким орешком. Прибывшие стихийные маги поступили гораздо проще. Просто изъяли у клокочущего над нашим домом пламени всю его энергию. Вот было пламя, и вот его уже не стало, и даже дым исчез почти так же моментально. И что нам теперь делать? Поинтересовалась у безмерно уставшего меня точно такая же уставшая и потерянная сестренка. Только что мы возвратились из больницы, куда по совету одной из соседок, целительницы, специализирующейся преимущественно на диагностике, отвезли так и не пришедших в себя родителей. Точнее, Антон отвез. Каретный сарай с конюшней, как и флигель, оказались совершенно неповрежденными огнем. Оказывается, помимо обычных продуктов горения, в телах наших родителей присутствовала еще и немалая порция какого-то магического яда. Неудивительно, что они от начинающегося пожара не проснулись. Одна радость, целитель в приемном покое, принимавший родителей, сказал, что яд этот недостаточно смертоносный и спустя несколько суток может быть полностью выведен из их тел. «Тебе система что-нибудь дала за эту ночь?» Вместо ответа на вопрос поинтересовался я у сестренки. «Ага, единичку в выносливость», — ответила Анюта, широко зевая. «А мне единичку силы и единичку духа», — похвастался я, недоумевая, каким образом эти самые единички еще недавно казались для меня столь важными. «Во флигеле, среди твоих цветов, думаю, для нас отыщется местечко». «Пошли спать, сестренка». Над поврежденным пламенем домом семейства Жуковых загоралась заря нового дня. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 17 главы. Сила 14 плюс 1, ловкость 13, выносливость 16, разум 20, дух 8 плюс 1, мана 80. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 2, живучесть 4, право на посещение системного магазина 3, глава 18. Хоть и все преступники, покушавшиеся на родителей, оставались на свободе, и, следовательно, опасность для нас с Анной сохранялась в полной мере, оставаться на следующий день под прикрытием стен родного дома у меня никак не получалось. Дела, заботы навалились, да и защита от этих стен, после ночных событий, представлялась крайне сомнительной, но в школу не пошел, и Анне тоже запретил. Очень странно, но она меня беспрекословно послушалась, осталась во флигеле. А я после чисто формального допроса пришедшим сразу после завтрака полицейским вышел в город. И таки поход мой с самого же первого пункта короткого списка посещений оказался не напрасным. Родители очнулись. Причем, сразу оба, словно у них будильник прозвенел. Я пришел в больницу выяснять, как у них дела, а меня обрадовали. И еще, хоть и не очень охотно, пустили к ним в палату. Поскольку они супруги, то их изначально разместили вместе, в двухместной палате. Кстати, за эту палату, как и за услуги настоящего целителя, мне этой ночью пришлось заплатить довольно большую сумму. Этот мир еще не дошел до того, чтобы кого-то заставлять работать чисто за идею, пусть эта идея и называется очень возвышенно клятвой Гиппократа. Благо, деньги у меня после победы в суде над целым генералом имеются довольно приличные. Сынок, живой. Похоже, своим появлением я вызвал у мамочки изрядный стресс. У отца, кстати, тоже. Перед тем, как он отвернулся, я заметил сильно увлажнившиеся глаза. «Да что с нами может случиться?» Как можно беспечнее принялся я докладывать родителям о нашем, с Анной, житье-бытие. Запах дыма той ночью почувствовал сразу, Аньку предупредил. «Потом вас вынес из дома. Дом, кстати, говорят, еще можно отремонтировать. После вас пойду выяснять, к кому можно по этому поводу обратиться. Если дом нужно ремонтировать, то где же вы теперь живете? Холодно ведь на дворе». Снова забеспокоилась мать. Так во флигеле. Его пожар вообще не затронул, как и конюшню с каретным сараем. Мы с Анькой туда все свои вещи перетащили, и все наши цветы на продажу там сохранились. Мне, кстати, система еще одну единицу в дух недавно добавила, и я смог придумать еще одну завлекательную новинку с цветами. Только я сейчас вам о том, какая это новинка, не скажу, пусть сюрпризом будет. Принесу, когда в следующий раз к вам приду. А еще я вчера по случаю один динарий смог приобрести, средний, золотой. Ну, да, поняв, что изначальную тему о пожаре выбрал неудачно, принялся вот так, болтая обо всем сразу, отвлечь их от неприятных известий. А из какой серии динарий? Это уже отец поинтересовался. Я до нападения на нас довольно часто им с Анькой о своей коллекции рассказывал, похоже, даже сумел отца реально этой темой заинтересовать. «Летучая мышь», чуточку гордясь, ответил я. «Не знаю почему, но если другие виды динариев хоть и не очень часто, но все же мне встречались, то монеты с летучей мышью как перепали мне в количестве 3 штук при первом моем походе в магическую лавку, так с тех пор больше до последнего случая ни разу на глаза не попадались. О, самая редкая серия, а я что говорил, в теме мой батя по этим монеткам, что непонятно за какие заслуги выдает система. Повезло тебе, это точно, закивал я, радуясь, что все-таки удалось перевести разговор, распахнутые ворота тоже, конечно, встречаются нечасто, но хоть встречаются, а эти вообще глухо. А вот о Мухиной, благодаря которой я и смог раздобыть эту новую монетку, я рассказывать не стал. Подумал, что тема с моими знакомыми девицами какая-то слишком болезненная для моей мамочки. Она-то до сих пор мечтает женить меня на какой-нибудь княжне или, на худой конец, боярышне. Кстати, Маринка сама, по собственной инициативе, за этой монеткой по адресу, указанному в объявлении, вывешенном ей на доске, и съездила. А у меня теперь снова раздрай. Вроде бы я с Дианкой обратно сошелся, но и Маринка своей добротой и отзывчивостью мне нравится все больше и больше. Опять же, надежная она, не водится у нее таких тараканов, как у Дианки. Ну, или, если образно говорить, во мне сердце с разумом по этому вопросу вступили в непримиримую вражду. Как и обещал родителям, сразу после посещения больницы направился в сторону улицы Строителей. Ага, не только в Москве и Питере имеются улицы с таким названием, даже в другом мире, и там оно присутствует. Правда, в отличие от Москвы и города на Неве, в нашем небольшом городе имеется только первая улица Строителей, она же последняя, да и высоток тут, идентичных показанной в «Иронии судьбы», точно не наблюдается. Но строители на этой улице точно обитают, поскольку именно сюда меня адресовал один из наших соседей, как раз и объявивший мне, что наше родовое жилище вполне еще возможно восстановить. Хорошо, сегодня вечером мой папа с братьями подойдут к вам, оценит фронт предполагаемых работ. Там же и о плате объявит, если решат, что дом еще возможно восстановить. Объявила мне роскошная девчина очень объемных очертаний и с румянцем во все щеки. Наверное, именно с подобной натурой поэт изрек свое бессмертное. Коня на скаку остановит. Вот нисколько не сомневаюсь, подобное и не на такие подвиги способно. Договорившись с потенциальными строителями, решил на всякий случай проконсультироваться по поводу сложившейся ситуации со знающим человеком. Все же те бандиты, что подожгли наш дом и едва не убили родителей, где-то по-прежнему в городе присутствуют. И да, я отправился к боярину Кобылину. Ну, а к кому же еще? Не в полицию же. Кстати, полицейский по случаю поджога нашего дома, как я, вроде, уже отмечал, тоже приходил. Хмурый низкорослый дядька с выглядывающими из-под форменного головного убора залысинами без всяких вопросов и комментариев записал наши с Анютой слова об угрозах, высказанных в адрес нашего отца, и направился к выходу с нашего участка. «Офицер, как скоро вы поймаете поджигателей?» – вопросила ему вслед моя сестренка. «Не могу ответить вам на этот вопрос», – отозвался сей достойный служитель правосудия. «Видите ли, даже если бы мы и поймали предполагаемых злоумышленников, нам просто нечего им в данный момент предъявить. Лицо, в адрес которого, по вашим словам, прозвучали эти угрозы, находится в настоящий момент без сознания, а вы с братом и вовсе не достигли возраста совершеннолетия и не можете выступать в роли полноценных свидетелей. Ну, что я говорил не так давно, в точности по старой, грустной шутке из моего прошлого мира. Убьют вас, тогда и приходите со своим заявлением». Поскольку на дворе был еще самый разгар дня, отправился к боярину не домой, а в здание управления его мастерских, благо, вход туда был абсолютно свободным. «Здравствуйте, Иван Тимофеевич!» – встретил меня секретарь местного директора, и этим самым обращением по имени-отчеству я почувствовал себя сильно польщенным. «Меня помнят, меня узнают. Не подскажете, где мне найти Аристарха Федоровича?» Поинтересовался я у этого человека. «Сожалею, Аристарх Федорович еще с позавчерашнего дня отбыл в столицу. Весьма огорчил меня мой собеседник, а потом огорчил еще сильнее. Раньше, чем через 2-3 недели его возвращения не ожидается. А что вы от него хотели?» Пришлось рассказывать о своем беспокойстве по поводу еще одного возможного нападения бандитов. «Так вы обратитесь к Степану Казимировичу сами, он еще вел ваше дело в суде. Насколько я знаю, Аристарх Федорович именно его просил разобраться с этой вашей ситуацией. Спасибо за информацию, непременно, именно так и поступлю». Рассыпался я в благодарности, а вы не подскажете, где я смогу его отыскать. Адрес конторы адвоката от секретаря я получил, после чего решил, не откладывая этого дела в долгий ящик, сразу же отправиться туда. А хорошо живут местные адвокаты. Признаться, когда речь зашла о конторе, я представил себе всего лишь отдельный кабинет, в котором за единственным столом и восседает Степан Казимирович. Ну, если чуточку дальше продолжать фантазировать, Может, для солидности в том конторе, на входе, еще секретарь обретается. Действительность же оказалась едва ли не кардинально иной. Не один единственный кабинет, а целый этаж в довольно немаленьком здании, чуть ли не в самом центре, всего в одном квартале от резиденции градоначальника, князя Меньшикова. И секретарей, и прочих работников, как и посетителей, в этой конторе было сильно больше одного. Так и сновали по коридору в разных направлениях, не обращая на меня практически никакого внимания. И все-таки, не зря говорят, что язык до Киева доведет. Четверти часа не прошло, я уже оказался в кабинете здешнего босса. И снова очень польстило, что столь уважаемый человек первым подал мне руку. Однако совсем я вжился в роль школьника. «Так, Иван, чем обязан вашим визитом?» — задал мне вопрос адвокат, давая понять, что его время слишком дорого, чтобы отнимать его попусту. Изложил адвокату боярина Кобылина возникшую передо мной проблему. «Да, помню, Аристарх Федорович по поводу угроз в адрес вашего отца ко мне обращался. Я тогда поставил задачу разобраться с этим вопросом одному из моих помощников. Неужели у него ничего не вышло? Ну-ка, Саша, пригласи-ка ко мне Аксипулоса». Последней фразой адвокат озадачил своего секретаря. Тот тут же, побросав все дела, умчался. 5 минут не прошло, этот самый Аксипулос прибыл. Не бегом, но где-то близко к тому. Однако, дисциплина у них тут. «Николас, я просил тебя уладить конфликт между вашими горячими парнями и людьми одного из основных наших клиентов», — обратился к пришедшему его начальник. «Почему я внезапно узнаю о нападении на них, поджоге дома и прочих безобразиях?» «Виноват, Степан Казимирович, но убитая этим молодым человеком боевой маг Афина Патроколос оказалась любимой племянницей командира боевого крыла Эллинов, Агиса, и тот поклялся, во что бы то ни стало, за нее отомстить. Так, а почему мне тогда вовремя не сообщил о намечающихся проблемах? Почему я узнаю о том, что мы не сумели выполнить наши обязательства совсем от другого человека? Хм, если бы я был исключительно тем самым школьником, без добавки опыта умудренного человека из иного мира, я бы непременно поверил в этот разнос, который демонстрировал мне этот начальник. Даже, возможно, пожалел бы проштрафившегося переговорщика, которому было объявлено, что до увольнения ему остался один единственный шаг. Отчитанный подчиненный, раскрасневшийся от полученной трепки, выскользнул за дверь. Владелец адвокатской конторы рассыпался передо мной в самых искренних извинениях за своего нерадивого подчиненного. Ну, а мне оставалось верить, что на этот раз что-нибудь деятели этой конторы все же сумеют изменить. На самом деле, беспроигрышная с точки зрения Степана Казимировича позиция. Если атаки прекратятся, и наша семья все-таки выживет, всегда можно заявить, что это заслуга именно его конторы. Ну, а если нам не повезет, то, собственно, и рассказывать о проколе адвоката будет некому. Мертвые, они по своей природе довольно молчаливы. Хм, я уж думал, что встреча на этом закончилась, но у нее оказалось совершенно неожиданное продолжение. На ближайшем от адвокатской конторы перекрестке меня окликнул тот грек, помощник адвоката, которого Степан Казимирович сегодня еще распекал в моем присутствии. «Эй, парень, можно тебя на минуточку?» Не буду воспроизводить весь монолог этого представителя крючкотворского племени. Многословность и велеречивость, как всем известно, являются для всех адвокатов общей профессиональной деформацией. Поведаю только его общий смысл. Так вот, Николас Аксипулос принялся очень настойчиво меня уверять, что спасение для нашей семьи возможно лишь при полном удовлетворении всех требований этих мафиози. Ага, стоит только отдать нашу долю в 20% в проекте по изготовлению самолетов и заплатить 30 тысяч рублей, и все греки, включая безутешного дядю ликвидированной мной с Дианкой боевой магини, сразу же про нас забудут. Ну, что? Пообещал переговорить на эту тему с родителями. Хотя что может помешать тому же Агису грохнуть нас после того, как его организация получит от нас все ценности? Вот, то-то и оно, что никаких гарантий. Вернувшись домой, точнее, в комнатушку во флигеле, в которой мы с сестренкой выделили среди бесчисленных кадок с цветами себе местечко для временного проживания, рассказал ей об очнувшихся родителях и ожидающемся к вечеру визите строителей. Радости было. Строители, в самом деле, пожаловали. Если бы не знал, что в этом моем нынешнем мире, как и в прошлом, проживают одни только люди, непременно принял бы их за троицу гномов-переростков, настолько квадратными они были. А еще бороды, говорю же, вылитые гномы. А еще они оказались очень обстоятельными. Всюду по полу сгоревшему дому прошлись, все своими руками пощупали, измерили. После чего старший из них вынес свой вердикт. За починку этого дома мы возьмем 4500 рублей. 4500, выдохнул я изумленно, едва еще не добавил всего. Я-то, признаться, предполагал, что мне моих, имеющихся у меня на руках уже далеко не полных 9000, только на задаток и хватит. Ну, я же по некоторым знаниям один в один с Альбертом Эйнштейном нахожусь. Он, говорят, тоже не имел ни малейшего понятия, сколько в том же продуктовом магазине стоит буханка хлеба. Да, согласен, сумма выходит немаленькая, но нам же за эти деньги еще и полностью стройматериалы закупать. Совершенно превратно понял мое изумленное восклицание мастер-строитель. Так что, будем ряд заключать, или будете искать, кто эту работу вам сделает дешевле. Я согласен на названную сумму, поспешил я заверить своих собеседников в готовности оплаты. Уф, еще одно дело таки сдвинулось с мертвой точки. Уже завтра с утра к нам, на участок, начнут завозить стройматериалы. Сам же ремонт начнется с начала следующей недели. До того строители еще будут производить работы на прежнем объекте. А еще я наметил в самое ближайшее время сходить в магическую лавку, поглядеть блокираторы магии. Ведь должны же подобные быть в этом мире. А то, может так получиться, что не успеем мы отремонтировать наше жилище, как нам его опять подпалят. Вот только хватит ли у меня оставшихся денег. В этот раз черед будить меня среди ночи пришел моей сестре. «Ваня, просыпайся!» Потрясла она меня за плечо. «Мне страшно. В нашем доме кто-то по второму этажу ходит. Я из окна свет там видела». Вскочил со своего спального места, принялся одеваться. «Черт, вместо совершенно ненужного вооружения на самолет надо было в свое время пытаться изготовить что-нибудь на вроде автомата. Атакующей магии то у меня буквально кот наплакал, а магические щиты я и вовсе ставить не умею. Ладно, если там, на нашем погорелье, просто какие-нибудь воришки-мародеры заявились. А если это кто-то наподобие той дамочки из кофейни, и все же идти проверять, кто там у нас шарится, нужно. Да я просто себя уважать перестану, если сейчас струшу и не пойду. Только прежде, чем идти с голой грудью под пули, мне нужно прикинуть, какими средствами я располагаю, и как лучше будет действовать. В сущности, как и когда-то при встрече с группой поддержки того воришки, что украл сумочку у Дианы, выбор средства для атаки для меня заключается всего из двух вариантов. Летального, заключающегося в выстреле кислотной капсулой, и пространственной встряски мозга, временно выключающей сознание, вдвое более дорогой по затрачиваемой магии. Да, аманы-то у меня, по-прежнему, совсем даже не вагон, и даже накопители после работы с выращиванием цветов на продажу вычерпаны досуха. Так что, даже в случае с кислотными пулями, как у пистолета, 8 выстрелов. Средства определены. А что касается плана действий, главное начать. Война, как говорится, план кажет. Потому, больше мысленно не заморачиваясь, просто выскользнул сквозь приоткрывшуюся щель дверного проема во тьму. Точнее, если более точно сказать, во дворе еще не самая тьма была. Там хотя бы звезды с небес и тоненький серп луны подсвечивали, пусть не четко, но на пару-тройку шагов впереди себя я видел. Совсем мрак наступил, когда я вступил через незапертую дверь черного хода внутрь дома, и сразу же нестерпимо захотелось узнать, где там мои неведомые противники бродят. Анюта, конечно, видела из окна нашего флигеля передвигающийся источник света на втором этаже, но с тех пор прошло уже довольно много времени, неизвестные могли и спуститься на этаж ниже. Для удовлетворения этого своего любопытства решил воспользоваться магией. Было, знаете ли, соображение по поводу непрофильного использования диагностического заклинания. Еще при первом его применении, что-то такое пришло в голову. Я тогда его дома, за ужином включил. Сразу с трех сторон, от родителей с сестренкой, пошла информация. И я даже мог худо-бедно ориентироваться, откуда и что получаю. Правда, манито диагностическое заклинание лопало довольно много. Меньше чем за полминуты подключения в тот раз свой резерв я больше, чем уполовинил. Ха, всего двое и до сих пор бродит по второму этажу. В данный момент находится в спальне моей сестренки. Правда, на таком большом расстоянии данных о состоянии их организмов я получал самый минимум, но зато иманы на кратковременный, секундный запрос потратил не так уж много. Но одним магическим выстрелом у меня точно стало меньше. Осторожно, стараясь не наступать на середину ступенек, чтобы не скрипнуть, прокрался на второй этаж. В конце коридора окно как раз смотрело на серп луны, так что темный силуэт, его закрывший при выходе из комнаты, я заметил сразу, и запулил в него заклинанием, несмертельным, хотя в тот момент я руководствовался вовсе не человеколюбием, просто подумал, что кислота убивает не сразу, и подстреленный мной неизвестный с гарантией станет кричать, а позади него, в комнате, ведь еще один мародер скрывается. Все завершилось самым замечательным для меня образом. Первый, получив встряску мозгов, рухнул на пол. Никаких щитов, защищающих от магии, на нем наложено не было. «Сема, ты чего под ноги не смотришь?» Напустился на него второй, выйдя в коридор из-за прикрывавшей его стены комнаты, и практически тут же тоже лег. Второй выстрел вышел еще намного легче, чем первый, а просто этот второй нес перед самым своим лицом фонарь, подсвечивающий его голову в виде замечательно видимой для меня мишени. Ловкость плюс один, загорелись перед моими глазами слова от системы. Оказывается, в темноте система свои послания подсвечивает. Еще раз убедился, в случае участия в опасных для жизни и здоровья ситуациях ее щедрость по части прибавки единичек характеристик заметно возрастает. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 18 главы. Сила 14, ловкость 14 плюс 1, выносливость 16, разум 20, дух 8, мана 80. Дополнительные характеристики. Гибкость 3, харизма 2, живучесть 4. Право на посещение системного магазина 3, глава 19. Признаюсь, даже некоторое чувство разочарования испытал, когда в результате последующего проведенного допроса окончательно выяснил, что в наш дом забрались не какие-то там греческие боевики-убийцы, а самые обыкновенные люмпины и мародеры. Хотя, если так прикинуть, то не такими уж они и безвредными выходили. По крайней мере, ножи у них у обоих отыскались. А еще у одного из них обнаружился одноразовый амулет, граната с боевым заклинанием, вызывающим свертывание крови прямо внутри кровеносной системы. Серьезная штука с радиусом действия до 10 метров. Хоть будет, в случае чего, чем запулить во врага. Ага, а еще очень сильно внезапно захотелось отыскать для себя наставника, способного обучить хотя бы одному из магических универсальных щитов. Ну и, в конце концов, просто вывел с пинками этих гавриков со своей территории, да отправил на все четыре стороны. А что еще? Не полицию же вызывать. Один черт, она с отсутствующими у меня доказательствами ничего бы с ними делать не стала. Я только время бы с этим вызовом потерял. Впрочем, разумеется, вот так прям сразу, на розыске подобного наставника я не побежал. Даже если отставить тот факт, что боевым заклинанием, даже защитным, обычного школьника никто просто так обучать не станет, у меня имелись и еще дополнительные соображения против подобной торопливости. Да даже хотя бы тот факт, что для обучения этому щиту требовалось отнюдь не одно занятие, а каждый мой выход на улицы, при возможном наличии на тех улицах самого натурального кровника, это выходило чем-то вроде игры в русскую рулетку. Хе-хе, если бы я обладал, ну, хоть немного мистическим мировоззрением, то непременно уверился бы, что мироздание реально способно само присылать разумному то, в чем этот индивид крайне в данный момент нуждается. Во всяком случае, наставник столь необходимого мне заклинания сам, без всякого моего участия, ко мне прибыл. Точнее, сначала к нам все же прибыла Анькина классная руководительница с вопросом, не нуждаются ли погорельцы в нашем лице в какой-нибудь помощи со стороны гимназии. Я еще даже обидеться успел. У сестренки классная и в самом деле классная, во всех смыслах. Увидела, что одна из учениц на занятиях отсутствует, сразу же прибежала проведать, что у нас, да как, еще вон, и помощь свою предложила. Не то, что наша, швабра. Ага, до этого все же старался этой обидной кличке по отношению к Лидии Павловне, нашей классной руководительнице, не применять, даром, что большинство одноклассников за глаза ее только так и величали. А вот потом, вскоре после ее ухода, в сопровождении своей матери пришла Дианка Сорокина. И да, все же не совсем я к Лидии Павловне справедлив оказался. Хоть и не сама учительница к нам заявилась, но посланницу, выяснить, что у нас, да как, снарядила. Ну, а уж Дианкина мать, тоже, очевидно, опасаясь того греческого мстителя, отправилась выполнять поручение классной руководительницы вместе с дочерью. Ну, это я сначала именно так для себя объяснил присутствие вместе с моей подругой еще и ее матери, явно в последнее время меня недолюбливающий. Иван, я хотела бы извиниться за свое поведение и все те слова, что наговорила тебе при нашей последней встрече. Вдруг неожиданно обратилась ко мне Дианкина родительница, пока я залипал глазами на ее дочь. Вроде и не виделись мы с Дианкой всего ничего, а такое чувство, словно встретил свою любовь после долгой-долгой разлуки. Никак не мог наглядеться. Да все нормально, Антонина Викторовна, я же понимаю, что вы о своей дочери волновались, к тому же вас неверно информировали о моей роли в том инциденте, отозвался я в ответ, переводя на нее свое внимание. Короче, примирились. После чего Сорокина-старшая вообще начала нас склонять к тому, чтобы мы с Анной временно поселились у них. Ну, да, прибывшие с утра на наше подворье телеги со строительными материалами, точнее шум и суета по их разгрузке, в сочетании с почерневшей, закопченной стеной жилого дома, очень мало подходили на удобное место проживания двух школьников, временно оставшихся без родителей. Только я на это предложение, как бы мне даже этого не хотелось, согласиться не мог. У нас же здесь целая куча дел. Это и выращивание невянущих цветов на продажу. Наш дядя вообще уже чуть ли не половину всех доходов именно с них теперь имеет. И еще, в соседние города планирует с этим бизнесом расширяться. Благо часть с летунами расположена совсем неподалеку, и договориться с ними о периодической доставке малопортящегося товара всегда возможно. А еще мы за своим домом присматриваем. Вон, те пойманные воришки, к примеру, шарясь в потемках по дому, с легкостью насобирали два мешка всяких довольно дорогих вещичек. Так что постоянный присмотр за нашим домом точно нужен. А потом еще и строители, за которыми тоже придется приглядывать. Так что просто поселиться в доме своей ненаглядной, точно не вариант. Только как бы еще все эти моменты строгой подполковнице объяснить, причем так, чтобы та на меня не обиделась. Антонина Викторовна, начал я вить кружево своих объяснений по этому вопросу, понимаете, тут вот какое дело. Принимаю твои резоны, кивнула головой Дианкина мать в конце моего довольно продолжительного рассказа. Ну, что же, Иван, раз ты не можешь просто побыть в безопасном месте, пока все, связанные с Эллинами, так или иначе устаканится, мы с дочерью попытаемся помочь тебе пережить эту угрозу, так сказать, по собственному месту жительства. Думаю, Дианка не откажется тебя так нужной тебе магической защите обучить. Ну, а я, в свою очередь, в ближайшие дни сведу тебя с одним замечательным человеком. Надеюсь, он все же окажется намного более эффективным по сравнению с этим твоим адвокатом. Очень замечательно все получилось. Антонина Викторовна не могла долго у нас оставаться, ей нужно было возвращаться обратно в ее часть. Генерал-майор Списивцев, получив все положенные манипуляции со стороны целителей, все же вышел на службу и был зол, как собака, так и выискивал поводы со стороны подчиненных, чтобы хоть в чем-нибудь к ним придраться. У него же еще одно горе, подполковник все же, несмотря на воинский чин, была женщиной, а потому не удержалась от некоторого злословия в адрес нелюбимого начальника, после всей этой грязной истории с покушением в борделе от него же его жена ушла, урожденная княгиня Ростовцева. А Ростовцевы – старая военная косточка. Как-то теперь нашему командиру будет без их протекции. Старшая Сорокина ушла, а вот младшая осталась, и принялась с большим энтузиазмом учить меня одному из видов магической защиты. Точнее даже не одной из, а, по словам моей новой старой наставницы, одной из самых лучших и эффективных. Ну, всегда же лучше не встречать любую атаку кость в противостоянии, кто кого переможет, а просто элегантно от удара уклониться. Вот это вот пространственная магия и позволяла, локально изгибая метрику пространства, перенаправлять основной вектор удара куда-то прочь от защищаемого объекта. Конечно, не абсолютная защита, против тех же магии пространства и магии тьмы это заклинание не работало, но, в целом, очень-очень эффективное. Скажи, Диана, ты не будешь против, если я попробую к тебе энергетически подсоединиться, передавая тебе часть своей маны? Поинтересовался я у подруги, вспомнив очень эффективный метод, позволивший мне изучить в самые кратчайшие сроки парочку заклинаний из магии целительства. У меня, таким образом, гораздо лучше получается рассмотреть демонстрируемое мне заклинание во всех его нюансах. Ну хорошо, подключайся, отозвалась моя ненаглядная, как мне показалось, с недоверием на меня поглядывая, мол, а с кем это ты еще без меня изучал заклинания? Хотя, конечно, скорее всего, этот ревнивый взгляд мне просто почудился. Однако как же хорошо, что я придумал изучать это заклинание по изобретенному мной методу. Просто так, с наскока, я бы ни в жизнь в нем не разобрался. Там даже вроде бы стандартные цепочки многократно перегибались и извивались, не говоря уж о дополнительных пристройках к конструкту, локализующих время и место его приложения. Одно слово, магия пространства. И нет, вы не подумайте, что я с первого раза все изучил и сразу же смог применить. По-хорошему, мне для хоть сколько-то надежного его применения понадобится еще несколько уроков. Очень сложное заклинание. А еще нужно потренироваться в модификации моей маны в пространственную. Я, конечно, и такую раньше получал, но в очень ограниченных количествах, а тут преобразование сразу на весь резерв целиком, поскольку маны это защитное заклинание кушает в аккурат по верхним его границам. Непривычно и, соответственно, пока получаются очень большие сопутствующие потери с соответствующими негативными результатами, маны то после потери на запитку конструкта уже не хватает. Эх, срочно надо дух повышать. Высказался я в сердцах, глядя вслед Дианке, довольно быстро засобиравшейся до дома по окончании нашего с ней занятия. Ага, единственный повод ей находиться на одной территории с молодым, неженатым юношей пропал вместе с остатками моей маны. Черт бы побрал все эти пережитки домостроя в нынешнем этикете. Хотя, если взглянуть на ее уход без розовых очков влюбленности, так, может быть, и в самый раз мы это мое занятие с защитной магией прекратили. До вечера еще целую кучу дел надо перерешать. Ага, вот реально, лучше бы я, как обычно, в школу ходил. Вроде бы, раз пока школу прогуливаю, у меня должно было автоматически образоваться дополнительное свободное время, однако, ничего подобного. Наоборот, столько дел вдруг нарисовалось, не знаю, за что в первую очередь хвататься. Стройматериалы подвозит, доски и прочие тяжести просто во дворе пока складывают. Но помимо и таких, относительно дешевых стройматериалов, прибывают и более дорогие отделочные материалы и инструменты. Для них нужно отыскать место хоть насколько-то защищенное от воров. А еще к вечернему посещению больницы родителей я задумал еще раз вырастить ту самую разновидность цветов с изменяющейся окраской. Не абы куда, в больницу уже собираюсь, а больных полагается радовать передачками. Кормит там, вроде как, замечательно, осталось вот что-нибудь такое, несъедобное, изобретать. Ну, а следом за исполнением этой первоначальной задумки, завидев откровенный восторг в глазах Анюты, попытался воплотить в жизни остальные, уже намного более сложные компоненты этой цветочной феерии. И, кстати, тот блок, который сначала записывает, а после воспроизводит неслышимую ухом музыку, он вообще относится к ментальной магии. У меня же навыка оперирования в этом магическом разделе пока вообще никакого нет, потому все продвигалось со множеством ошибок, медленно и печально, но продвигалось. Правда, до самого вечера такой музыкальный цветок, содержащий все припомненные мной конструкты одновременно, вышел у меня всего лишь в единственном числе, но получился да, даже возгордился своим явно возросшим мастерством немного. Этим вечером, в больницу, для посещения родителей мы отправились с Анной вдвоем. Конечно, оставлять наше разоренное жилище без своего присмотра, под надзором одного только Антона, выходило стратегически неверно, но не смог отказать сестренке в ее настойчивых просьбах. Опять же и шикарный подарок, подготовленный мной для родителей. Анюта непременно желала присутствовать при его вручении. Небольшая интерлюдия. Так, это что такое? Почему не спим? Зычный оклик Людмилы Алексеевны, пожилой, очень опытной целительницы, почти не возымел ожидаемого действия. Двое ее пациентов, супругов, выживших при магическом нападении злоумышленников на их жилище, как сидели, склонившись головами к очень красивому и крупному цветку розы, несмотря на позднее вечернее время, словно освещенному солнечными лучами, так сидеть и продолжали. Только Татьяна Петровна, мать этого семейства, приложив пальчик к губам, попросила умоляющим тоном: «Еще полминутки, умоляю, мелодия очень уж душевная, уф, я уж думала, вы под влияние какого-то проклятого предмета попали», высказывалась целитель обитателям палаты минуты, двумя позднее, когда они, разом выпрямившись, взглянули в ее сторону. «Вовсе нет, эту неувядающую розу нам принесли сын с дочерью, сами ее вырастили», с нескрываемой гордостью объявила целительница женщина, в то время как у мужчины взгляд до сих пор еще оставался мечтательно обращенным вдаль, словно он все еще вслушивался в отголоски прозвучавшей мелодии. «О неувядающих цветах знаю», — кивнула головой Людмила Алексеевна. «Сын недавно приходил просить денег на букет для своей избранницы. Дорогие собаки, да еще продавец запрашивает плату исключительно в золоте, но он, вроде, не говорил о таком вот эффекте его подарка. Это Ваня, мой сынок, буквально на днях придумал дополнительно», — снова принялась хвастаться пациентка. «Он и для цветов конструкт подпитки изобрел, а теперь вот и вовсе вырастил что-то несусветное. Вы вот послушайте, Людмила Алексеевна, сами». И она чуточку отодвинулась в сторону, давая целительнице доступ к пылающей багрянцем розе, стоящей в граненом стакане на небольшом столике возле кровати. «Действительно, волшебно. Очень пронзительная мелодия, особенно, когда начинает солировать флейта», — произнесла целительница спустя долгие 5 минут, утирая украдкой выступившие на глазах слезы. «Интересно, что это за музыка, и кто ее исполняет?» Ваня назвал эту мелодию «Одинокий пастух», и, на самом деле, ее никто еще на инструментах вообще не исполнял. Эту музыку сын сам придумал, и прямо из своей головы в этот цветок перенес. Еще больше возгордилась мать сыном. «А еще, вы, наверное, не обратили внимания, этот цветок постепенно меняет свой цвет. Когда вы к нам вошли, роза была ярко-бордовой, а сейчас вон, уже практически в синюю перекрасилась. Действительно синяя. А розы такого цвета вообще бывают? Ну, вот, и никто на нас по дороге не напал. Напрасно боялись», — обрадованно объявила сестра. «Стоило только нам переступить проем в арке калитки нашего жилища. Может, эти разбойники удовлетворились поджогом нашего дома? Может быть», — согласился я на это предположение, — «но, на всякий случай, лучше пока будем сохранять настороженность». Итаки, хоть я на словах со своей сестренкой, вроде как, и согласился, на самом деле, я не слишком надеялся на подобный благоприятный исход. Ну, я же не первую жизнь проживаю, успел уже убедиться, что всякие подонки крайне редко оставляют в покое своих беззащитных жертв. Потому всю свою ману из резерва, успевшего восстановиться за время посещения родителей почти полностью, вместо выращивания дополнительных цветочков, потратил на очередную тренировку показанного мне Дианкой защитного заклинания. Ну, что же, пусть медленно и без гарантий, но этот щит начал у меня получаться. Совершенного мира в принципе не существует. Опять старая сказка про излишне короткое детское одеяльце у меня выходит. Именно такой вывод я сделал по результатам своих утренних размышлений. На что же мне расходовать свою ману? На очередную тренировку защитной магии? Или все-таки на выращивание очередной партии цветов? А все дело в том, что и цветы мы с Анютой выращивали тоже не ради денег, как таковых. Точнее, именно, что на продажу, для денег. Но вот эти золотые для нас тоже жизненно необходимы. Аннигатор магии для защиты нашего дома от очередного поджога. Помните о таком? Для того, чтобы получить о нем сведения, мне вовсе даже не пришлось идти до магической лавки. Достаточно было просто у сестры поинтересоваться. Оказывается, в магическом мире негатор – это очень востребованная штуковина, потому и стоит соответствующе. Самый малый, с радиусом воздействия всего в 1/3 метра, 2 золотых рубля, их для защиты замков жилища от магического взлома чаще всего покупают. Негатор с двое большим радиусом стоит уже 5 рублей, а вот такой, как я задумал, закрывающий всю площадь дома, да еще и имеющий возможность временного отключения, делался только под заказ, и цена его уже должна была начинаться примерно с 1000 золотых. Мы с Анькой, даже на пару, еще таких денег даже близко не заработали. Вот такие дела. Так что принялся за выращивание очередного цветка, обычного, без всех этих наворотов с подсветкой и ментальной музыкой, а просто после того, первого, который мы с Анютой преподнесли в дар нашей мамочке, и за выращивание которого мне система без разговоров сразу 2 единицы в разум подкинула. Повторить результат у меня пока не вышло ни разу. Напрасно только целую кучу маны слил. С работой над повторяемостью изготовления чудесного цветка решил притормозить. Нет у нас сейчас возможности вот так сливать ману, без уже гарантированного результата. А вот обычные цветы принялся штамповать с удвоенной решимостью. Ближе к вечеру снова обещался заглянуть дядя. Лишние 50 золотых, они в наших условиях уж точно не лишние. Показатели системных характеристик Ивана Жукова на конец 20 главы. Сила 14, ловкость 14, выносливость 16, разум 22 плюс 2, дух 8, мана 80. Дополнительные характеристики. гибкость 3, харизма 2, живучесть 4, право на посещение системного магазина 3. Глава 20. Вот не перестаю удивляться на здешнюю магическую медицину. Всего-то неполных трое суток с момента покушения и прошло, а мама с отцом возвратились из больницы обратно домой. Точнее, как домой, там же только стройматериалы привезли и выгрузили, дом нам еще только предстоит начать ремонтировать. Так что снова пришлось уплотнять горшки с цветками в нашем флигеле, чтобы им было, где на ночь разместиться. И практически почти тут же я предложил им отправиться в магическую лавку за негатором. Ну, раз они снова показались публике на глаза, есть немалая вероятность, что тот маг-злоумышленник пожелает снова нас атаковать. А ты вообще, сына, находился когда-нибудь внутри поля с антимагией? Немного снисходительно улыбаясь, поинтересовалась у меня мамочка. Уверяю тебя, впечатления не очень приятные. Долго мы с включенным негатором не проживем, сами его отключим, невзирая ни на какую опасность. Дальше пришлось снова да ладом обсуждать уже, казалось бы, продуманный мной вопрос. Вполне приемлемое решение смог предложить отец. Не заливать все наши жилища антимагией, а на те же деньги приобрести кучу мелких блокираторов и обклеить ими наш дом снаружи. Тогда и зловредная магия точно так же внутрь проникнуть не сможет, и нам внутри не придется испытывать никаких неприятных воздействий. Один единственный минус в его предложении все же был. Даже блокираторы магии тоже на мане работают. Менять по мере ее исчерпания один накопитель выходило бы куда сподручнее, чем целую кучу, да еще расположенных, возможно, в разных труднодоступных местах. И вот мы снова отправились в магическую лавку. Всей семьей, включая даже отца, хоть он у нас и не маг, дом снова оставили под присмотром Антона. Тот хоть и не сумеет его оборонить против мага или даже просто вооруженного человека, но одним своим присутствием сумеет отогнать хотя бы мальчишек и всяких прочих безопасных в боевом плане хануриков. В направлении магической лавки отправились не сразу, а деньги. Родители наотрез отказались воспользоваться в этом походе нашими с Анютой накоплениями. Потому первым делом наше семейство зашло в банк. Кстати, там я узнал о начавшем чуточку дешеветь курсе золотого рубля по отношению к серебряному. Если еще неделю назад этот курс составлял 3 серебряных за 1 золотой рубль или даже чуть больше, то на день нашего посещения банка уже выходило 2 рубля и 95 копеек к 1 золотому рублю. Это еще цветочки, отозвался отец на мое изумление по этому вопросу. Постройка эскадренного летуна уже вошла в заключительную стадию, в следующем месяце ему, по сообщениям в газетах, именоречение предстоит, значит, основные артефакты для него уже полностью, или почти полностью закуплены. Расход золота на уровне государства значительно сократился. Охо-хо, если бы я не намеревался твердо сегодня все свои золотые накопления в лавке спустить, впору было бы задуматься о переводе их в серебро. Казалось бы, в магической лавке я уже ранее побывал, представление о товарах, там продающихся, какое-никакое имею, но все равно начал зависать возле первых же прилавков. Ага, алхимия, знали бы вы, как это неприятно, постоянно ощущать нехватку маны даже для самых нужных и первоочередных магических воздействий. А тут еще приказчик, зараза такой, постарался подкинуть информации для размышлений. Вот, молодой человек, сказал он, увидев мое явное внимание к предлагаемым у них в отделе товарам, извольте видеть, временное снижение цены на эликсиры разума. Школьникам в этом плане особенно повезло. Тем из них, у кого показатель разума не превышает 16 единиц, за всего-навсего 120 рублей золотом мы можем предложить набор эликсиров, повышающих эту характеристику на гарантированные 2 единицы.